наше житие мое предопресно, тьма бо бысть и глубока мне мгла ночь греха. Но як от дне сына спасе, покажи мя. Рувима подражая окаянный ад, содеяв беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое, яко отчее он. Исповедуйся себе кресте царю, согрешив, согрешив, яко прежде Иосифова братья продавший чистоты плод и целомудрия. От сродников праведная душа связася, продася в работу сладкий во образ Господень. Ты же вся душе продалася еси злыми твоими. Иосифа праведного и целомудренного ума подражая каянная и неискусная душе, и не оскверняй себе словесными стремлениями присно беззаконнующей. Аще и брови, поживей иногда, Иосиф, владыка Господи, новообраз погребения и восстания твоего, аже что тебе, когда сицевое принесу. Вся Троица славит единого Бога, свят, свят, свят, еси Отче, Сыне и Душе, простое существо, единица присно поклоняемая. Из Тебе обличися в мое смешение, нетленная, безмужная Мать и Дева, Бог создавый веки, и соедини себе человеческое естество.